Мама привезла бабушку сразу же, как Фэй выскочила из машины и в слезах попросила помощи. Одного взгляда в салон машины было достаточно, чтобы понять – дела плохи. Семейным советом решили отвезти Эрго в старый охотничий дом, где у бабушки были собраны и засушены травы для настоев, и она сама проводила там много времени. Двое волков помогли переложить Эрго на большую тахту внизу и сразу же уехали. Пожилая Терин Фот, мама Гвинет и бабушка Фейры, изучала травы десятки лет и являлась шаманом их племени. Доверить жизнь Эрго Фей могла только ей. «Он очень плох, Фей», — сказала бабушка, когда они остались вдвоем. «Не понимаю, из него будто всю жизненную силу что-то выкачивает». Фейра напряглась и опустила голову. «Ты знаешь причину», — утвердительно добавила бабушка и погладила ее по руке. «Расскажи мне, девочка моя». «Мы дали обещание на киноваридах. Вернее, я дала обещание, а Эрго лишь имитировал его, считая, что данный старый обряд — выдумка старых волков». Бабушка тяжело вздохнула. «Бабуль», — позвала Фэй. «Неужели ты не сможешь помочь?» Она покачала головой, а потом подняла виноватый взгляд. «Но есть один способ. Но, к сожалению, он работает только при глубокой духовной связи». «Обоюдный?» — тихо спросила Фэй. «Да». Бабушка села на стул. Даже сейчас цинизм и упрямство Эрго создавало огромную проблему. Фэй присела на край кровати и крепко сжала руку любимого. «Нет, она не сдастся. Никогда. Я все равно проведу ритуал». Это оказалось сложнее, чем Фэй могла себе представить. Эрго не приходил в себя, его грудь медленно вздымалась, под веками шевелились белки, но раны на теле не заживали. Альфа выглядел настолько слабо, что его можно было принять за человека. И от этого становилось страшно. Фейра никогда не слышала, чтобы маг и оборотень могли потерять силу, оставшись совсем без нее. Это всегда сопровождалось смертью. Но сейчас совершенно не хотелось проверять эти предположения. «Девочка моя, ты должна будешь вливать свою силу в своего Альфу через запястье. Если его тело начнет остывать, то любым способом разогрей кровь. Иначе все, что ты будешь отдавать, просто впитается в ауру», — объясняла тихим голосом бабушка. «Это может занять часы, поэтому я сейчас сделаю тебе настои и выставлю на столике. Если ты не сможешь, только пить, но делай это обязательно». Терин погрозила пальцем. «Как только ритуал начнется, ваши жизни будут связаны». «Я все поняла, бабуль», — ответила Фэй и погладила старую женщину по руке. «Все выполню в лучшем виде». Терин поджала губы, видимо, не желая сказать прямо, что думала обо всем этом. Но она знала, что такое истинная пара. Они с дедушкой были именно так и связаны. Это ее мама так и не встретила избранного. Но, глядя сейчас на ее счастливое лицо, то сильной разницы Фэй не заметила. Наоборот. На сердце лег тяжелый груз понимания, что истинность – это большая проблема. Оказывается, ее можно было отрицать. Когда бабушка выставила в порядке приема все сосуды с отварами, раскидала вокруг кровати сухой белый мох, который Фейра подожгла свечой, очертив круг солью, чтобы ее сила не растекалась по всему дому, Терин поцеловала в лоб внучку, кинула напряженный взгляд на Эрго, который пребывал в своем забытье, и ушла. Фейра сняла лишнюю одежду, оставшись в кружевном белье, которое надевала для красной комнаты, совершенно не предполагая тогда, что ее день закончится так. Она села верхом на Эрго и бережно взяла его за запястье, стараясь полностью сконцентрироваться на слабом пульсе. Кончики его пальцев были холодными, и Фей все-таки занервничала, бабушка ведь предупреждала. Первая волна ее жизненной энергии просочилась в Эрго с большим трудом. «Надо что-то придумать. Он слабеет быстрее, чем надо». Фэй зашарила глазами по телу Эрго, который лежал в одних штанах спортивного кроя, и кивнула пришедшей мысли. Ее руки нежно огладили сильное тело, Она быстро сняла с него брюки, стащив и боксеры, замерев на минуту над полностью обнаженным телом, а потом, не дав себе и секунды на размышления, сняла следом и свое белье. «Есть только один способ быстро разогреть кровь оборотня», — проговорила она вслух и принялась массировать стопы. Ее пальцы отогрели ноги и двинулись по икрам выше, наслаждаясь литыми мускулами любимого. Эрго был великолепен, даже не имея интимного опыта, Фэй чувствовала, как все внутри нее пульсирует, сворачиваясь в тугую пружину внизу живота, как твердеют соски от горячего возбуждения и предвкушения чего-то столь запретного, что по коже побежали мурашки. Нельзя любить свою пару и не желать ее. Вся суть волчьей любви была в этой сердечной жадности, в желании обладать и присвоить. И как же заблуждались альфы, думая, что такую жажду к своей избраннице испытывают лишь они. Сейчас Фейра Фот желала Эрго Гессы в том самом низменном, почти животном смысле, и не собиралась отдавать его Луне. Она поднялась до его бедер и провела пальцами по тазовым косточкам, спускаясь к члену, который от тепла ее рук стал оживать, наливаясь кровью. Она завороженно наблюдала, как он твердеет под ее ласками, и не удержалась. Провела кончиком языка по вздутым венкам, доходя до алой головки, которая влажно поблескивала смазкой. Эрго тихо застонал, но глаз так и не открыл. И Фэй не знала, хотела она этого или нет. Такой покорности от бодрствующего Эрго она точно не дождется. И вряд ли решится на такое тщательное исследование его тела под насмешливым взглядом. От воспоминаний этих глаз Фэй бросила в еще больший жар, и она хищно улыбнулась. «А почему бы не использовать в своих интересах его беспомощность?» — лукаво прошептала она, глядя на полувозбужденного альфу. А потом снова нагнулась к его паху, проводя носом по горячему стволу, который был уже полностью тверд и подрагивал в нетерпении. Вдохнула мускусный пряный аромат эрго, наслаждаясь тяжелыми нотами самца, и взяла в рот головку, одновременно сжимая руками его запястье. Фэй вряд ли бы назвала то издевательство минетом, но вот исследованием легко. Ее язык скользил по нежной коже, а кончик то и дело очерчивал впадинку, из которой продолжала выступать смазка. Она прикрыла глаза, замедляя свою ласку, и снова попробовала влить силу. И та пошла намного лучше, впитываясь внутрь, словно живительная влага. Хотя ведь таковой она и являлась. Эрго снова застонал и немного выгнулся, принимая силу внутрь своего магического ядра. Фэй не умела видеть столь важную деталь любого оборотня и мага, но чувствовала, как пробегают токи по сильному и мускулистому телу. Она выпустила головку изо рта и села на бедра любимого, собираясь дать им обоим разрядку. Не так она представляла свою первую ночь, но если секс станет лучшим проводником ее силы, то она сделает все с огромной радостью. Она еще раз прошлась пальцами по мощной груди, погладила живот и взяла в руку стоящий член, проведя вверх и вниз несколько раз, чтобы смазать ствол смазкой, хотя сама уже была влажная и горячая. В отличие от людей, у оборотней не было предрассудков в отношении секса, и, найдя свою пару или романтического партнера, они спокойно предавались любви. И несмотря на все грязные слухи, волки очень редко прыгали из кровати в кровать. Поэтому в эту самую секунду Фейра не стеснялась своих порывов и была готова отдать всю себя целиком любимому альфе, если для его восстановления будет такова цена. Она приподнялась над пахом и уперлась крупной головкой во влажный вход. Сделала вдох и насадилась почти до основания. От резкой боли из глаз брызнули слезы, и не спасло понимание процесса, боль от этого меньше не стала. Фейра всхлипнула на мгновение, отпустив запястье Эрго, и постаралась дышать медленно, а главное – остаться на месте, вернее, насаженный на немалый член. Бедра дрожали от напряжения, но вскоре боль стала стихать, оставляя после себя неприятное жжение и непривычное ощущение наполненности. Фэй уже собиралась снова взяться за запястье Эрго, как вдруг его глаза распахнулись, а сильные пальцы сами схватились за предплечье. Он ничего не сказал, лишь рвано выдохнул, пытаясь сфокусировать взгляд, а потом прохрипел: «Моя». Фейра ойкнула, когда Эрго резко поднялся и прижал ее к себе, начав покусывать шею, а потом проворно уложил ее на кровать, придавливая сверху. Он смотрел голодным, горящим взглядом, позволив клыкам удлиниться, и совершенно не прятал свою звериную сущность. Фей снова схватилась за его запястье, продолжая вливать силу. По телу Альфы прошла дрожь, и он рыкнул, впиваясь в полуоткрытые губы Фей. Он доводил ее до исступления одним лишь своим языком, и она тихо постановала, выгибаясь под сильным телом. Когда Эрго оторвался от ее рта, то сразу же переместился к груди, прихватывая зубами затвердевшие соски и чуть оттягивая их, чтобы пикантная боль заставляла сжиматься Фей изнутри, принося ей еще больше удовольствия. Он не двигался в ней. Пока не двигался, но когда, заласкав до громких стонов, принялся двигаться по кругу, медленно и тягуче, Фей не выдержала столь изощренной пытки и прижала его к себе ногами, толкнув в бедра. Эрго облизнулся, шумно задышал, перехватил ее запястья, заводя их за голову, и сорвался в бешеный животный ритм. Он трахал настолько сильно, что Фей задыхалась, не в силах вздохнуть от накрывшей ее лавины ощущений. Жизненная энергия била из нее фонтаном, щедро вливаясь в Эрго, который, похоже, не собирался останавливаться еще очень долго. И ей бы перекрыть силу, не дать ей так легко вытекать, но Фей уже не ощущала контуры своего тела, растаяв под силой и мощью напора любимого, который черпал и черпал из нее силы. Лишь яркий оргазм отключил ее сознание на секунду, заставив резко прийти в себя и оттолкнуть Альфу, обрубая контакт. Эрго потряс головой, будто скидывая наваждение, взглянул в лицо испуганной Фей, приоткрыл губы и снова прошептал: «Ты моя». А потом упал, как подкошенный, и снова погрузился в сон. Только теперь он был здоровым и восстанавливающимся, а не предсмертным, как часами ранее. Фей попыталась подняться с кровати, чтобы накинуть одежду, но рухнула на кровать почти без сил. На лицо упала белоснежная прядь волос, и она с ужасом схватила вторую, вытягивая ее перед глазами. Первый и понятный для всех признак истощения. Теперь скрыть факт жизненного обмена ей не удастся. «Нельзя спать!» – просипела сорвавшая голос Фей и еле-еле сползла с кровати. Бабушка оставила ей своего ворона, чтобы внучка могла связаться с ней без свидетелей. Старый Корвус дремал на жердочке на кухне, которая занимала весь первый этаж, и совершенно не обращал внимания на творящийся сверху разврат. Он лишь пару раз хлопнул крыльями, когда Фейра спустилась к нему, держась за стену, и каркнул недовольно, когда к его лапе она привязала послание, открыв створку окна. «Ктерин!» – произнесла она слабым голосом, и ворон сразу же покинул свой насест, вылетев в сторону их поселения. Она налила дрожащими руками воду в стакан и жадно выпила до капельки. Сил подняться не было, поэтому она так и осталась на стуле за столом в надетой рваной рубашке Эрго, положив голову на руки и пытаясь не уснуть.